Глава 44. Серый цвет. Он внутри меня, он вокруг меня. Его так много, что, кажется, начинает тошнить. А может быть, это просто дождь, который промочил мою одежду насквозь и уже добирается до костей, размягчает их, отчего сердце стучит все медленнее, а ноги подкашиваются. Перед глазами сплошная пелена, а голова начинает нещадно гудеть, а в голове мысли все словно жидким металлом покрыты, обжигает, сжигает. И среди них лицо Бориса, без эмоций. Их и не нужно. Он нужен. Его сильные руки, его губы, умеющие свести с ума. Он никогда не целует, он поглощает все мое существо, вынуждает подчиняться, даже не думать о сопротивлении. И он все ближе, а огонь все жарче. Тело ломит, дрожь переносится на зубы. Они стучат, бьются друг об друга, выдавая звонкую дробь. Как же я устала идти. Нужно отдохнуть, прилечь прямо здесь и никуда не спешить. Больше некуда спешить. И сквозь шум дождя и собственный стук сердца слышу скрип колес. Наверное, показалось, потому что никому я не нужна. Никому. Буду лежать здесь, пока окончательно не сольюсь с окружающим пространством. Стану лужей, как когда-то русалка за свою любовь стала морской пеной. «Нашел!» — пробивается знакомый хрипловатый тенор. «Везу в клинику?» «Ладно, где его слышала?» «Это точно не Борис. Теперь немного осознаю, что еду в машине, пристегнутая, и из печки такой жар, что дышать становится трудно. Приоткрывая глаза, вижу тот же самый серый цвет, только за стеклом и дворники, что пытаются разогнать бесконечные потоки. Нина, вспомнила, Иван, заместитель Бориса в Москве, присутствую. Отрапортовала и откашлялась, чувствуя, что бороться с дремой все сложнее. Рад, что вы можете шутить. Не могу. Я ничего не могу, только задыхаться, чувствуя, как боль буквально раздирает горло, медленно стекает в грудь. Лба касается прохладная рука, и Иван ругается. А мне так хорошо стало, что я стремительно хватаю этот источник прохлады. От него становится легче, спокойнее. Только не спите. Но мне хочется. «Уснете и не проснетесь. Мне этого не простят. Нам ехать 10 минут», — говорит он, и я рассматриваю удивительно живое лицо. Карие глаза, длинные ресницы и мягкий округлый подбородок. Ничего общего с резкими чертами Бориса. Тогда говорите со мной. «О чем?» «Почему вы работаете на Бориса?» «Потому что он хорошо платит». Выдает он обыкновенный ответ, мельком смотрит на меня и снова отворачивается. «Это единственная причина?» «Да, вот так, без объяснений. А мне мало, да и засыпать не хочется. У Бориса есть женщина?» «Кроме меня». «Были», не стал он отрицать. «С недавних пор акцент на вас. Акцент. То я вещь, теперь акцент. Почему я?» Вот он, главный вопрос, и именно его мне нужно было задать на грани жизни и смерти. Может быть, Иван скажет, он вроде бы хороший, он так и держит свою ладонь на моем лбу. Этого я не знаю. Хотя вы красивая. Может, в этом причина? Моя сестра красивее. Нет, она эффектнее, разглядывает он меня, пока мы останавливаемся на светофоре. А в вас есть волшебство. Откуда он видел мою сестру, мне в голову не пришло спросить. Зато я вдруг заплакала. Мне так хотелось услышать комплимент от Бориса, а услышала я его от водителя, заместителя. Это было так обидно. Иван дает мне белый платок, и я в него шумно высмаркиваюсь. Борису наплевать на меня. Даже Игорь сказал, что я вещь. Ворчу я сквозь слезы, сквозь эмоции, которые меня душат. Почему он сейчас не здесь? Почему не он меня спас? Каким он будет мужем, если уже сейчас ведет себя так отстраненно? И будет ли? Он не любит меня, а я его очень люблю. Иван останавливает машину возле белого здания, знакомой клиники, вход которой из-за дождя еле различить. «Ему не наплевать», — говорит он, поворачиваясь ко мне всем своим корпусом, и тянется на заднее сиденье. В его руках оказалась переноска, и я задохнулась от удивления. «Котенок? Борис все-таки подарил мне котенка?» Я вытаращила глаза, переводила взгляд то на Ивана, то на серую мягкую переноску, в которой что-то шевелилось. Улыбка причиняла мне боль, но я все равно не смогла ее сдержать. «Это котенок?» Шепчу я радостно, заглядываю внутрь, но слышу шипение. Он, наверное, испуган. «Ну, почти!» Усмехается Иван и смотрит вперед. Там появляются люди в белых халатах с каталкой. «Я его не отдам. Он будет с вами в палате», говорит Иван, пока дверь открывается, и меня вытаскивают под дождь, укладывают в каталку, а я только и смотрю на переноску, из которой выглядывают два серых, словно металлических глаза. И пока мне ставят капельницу, я улыбаюсь, чувствую, как внутри сердце колотится и сжимается от сладкой боли, потому что Борис исполнил мое желание. Ему на меня не наплевать.